Ехала у трамвая голая старушка. Абсолютно голая. Все в морщинах брюшка. Сморщенная попка, сморщенные груди. Глядя на старушку, улыбались люди. Глядя на старушку, как не улыбнуться? Голая старушка, это ж ебануться. Scheiße, nix wie Scheiße, nix hier ausspazieren.